и как много их сойдется, сдача пойдет наперебой. Один перед другим проценты набавляет. «Как проценты набавляет?» — спросил Чепурин. «А вот как!» — стал объяснять Смолокуров. «Пишется ловецкий контракт. Без того нельзя. Ряда не досада, а уговорец нашему брату кормилец. Выговаривают, чтоб ловцы всю рыбу, что не наловят, сдавали съемщику со скидкой 10 аль 12 копеек с рубля. А как пойдет у них наперебой, по 20 да по 20, по 5 копеек они и скидывают. Нашему брату барыш в руку и лезет». «Понимаю теперь», — молвил Потап Максимыч. «А кроме того, икра да визига хозяину даром», — продолжал Марко Данилович. «Тут-то вот ловкие разъездные и нужны, потому что ловцы — народ вор. Из плуток районы мошенникам подбиты, с ними не зевай, во всякое время ухо востро держи». «А что?» — спросил кум Иван Григорьевич. «Да вот, к примеру, сказать, как они окаянные раз меня самого провели», — продолжал Марко Данилович. «Еду я в Костный, навстречу другая, гляжу наши. Разъездной, как водится, тотчас в лодку, щупом везде пробует, нет ничего. А тут баба с ребеночком, кричит сердешной, так и заливается, есть хочет. А у матери-то молока, видно, мало. Пододвигает она к себе крынку, разъездной было за нее, а баба таково жалобно говорит, молочко маленькому в крынке-то. Разъездной не внемлет, хочет крынку раскрыть. Жалко мне стало ребеночка, не велел трогать. Что ж, сударь мой, после узнаю, в крынке-то икра была. Захохотал во все горло Потап Максимыч, засмеялись и его собеседники. «Ловка же бабенка», — молвил удельный голова. «Говорится же пословица, хитра мудра баба казанская, похитрее ее астраханская». «Да это что?» — смеялся Смолокуров. «Другая баба еще воровать и перехитрила меня. Вхожу раз на Костную, тоже баба с ловцами сидит. Сидит, грудью младенца кормит, укачивает его. Разъездной к ней. Одеяльшко-то на ребенке раскрыть хочет. Бога ты не боишься, так тихо да покорно, чуть не со слезами, — говорит ему бабенка, — младенчик вот у меня хворенький, только что закачала его, потревожишь бедненького. Велел я бабу в покое оставить. А после слышу, какие-то ловцы диковинную стерлядь продали, 20 фунтов весом, от пера до глаза больше 1,5 аршин. Редкостная рыбина, в кои-то веки такая попадет. Что ж ты думаешь? Самую ту рыбину та бабенка у груди-то и держала. Вот тут и поди с ними. Ловкий народец, — молвил Потап Максимыч. На какие, однако, хитрости ловцы-то у вас подымаются? Всех ихних мошенничеств не пересказать, не переписать, — сказал Смолокуров. «А думается мне, — сказал Потап Максимыч, — что меньше от них плутовства-то было бы, когда бы ряду повыгоднее для них писали. Сами посудите, много ли ловцу при таких порядках останется? Лодка-то ведь в лето 7 целковых рыбы наловит. Так ли?» «Так точно, — ответил Смолокуров. — А велика ли на лодке артель?» «По-нашему, то есть ватага, — молвил Марко Данилович. Какова лодка? По 5, по 6 работников и больше. Ну, положим теперь, что заработают они 700 рублев на серебро, — продолжал Потап Максимыч. Скинь 25%, 525 рублей останется, по 80, по 7,5 на брата. Невеликие деньги, Марко Данилович, и подати заплати, и семью прокорми, и оденься, и обуйся. Да ведь и снасти-то поди ихние». «Ихние», — подтвердил Смолокуров. «Так вы и разочтите, много ли ему сердешному останется», — сказал Потап Максимыч.